Я принесу вам фотографию в следующий раз. Не помню, чтобы он мне рассказывал о знакомстве с вами. Впрочем, он делился со мной далеко-далеко не всем. Хотя отношения у нас были прекрасные. Может быть, одно связано с другим? Лишняя откровенность бывает такой разрушительной, не правда ли? Кто-то подергал кипера за рукав пиджака. Он обернулся. Эсфирь Розенталь смотрела на него выжидательно и с укором. «Вы так и не позвонили». «Да я хотел сначала дождаться конца этой судебной тянучки. Все же она сильно действует на нервы». «О, тогда это будет не скоро. Мне нужно запастись терпением. Ничего подобного». Я дам сегодня свои показания, и меня оставят в покое вплоть до суда, если, конечно, суд состоится. А вы впервые участвуете в тяжбе? Да, оно и видно. Вот эти калитки на входе. Они обнаруживают любые металлические предметы в ваших карманах и сумках. А хорошо бы вслед за ними поставить еще одни воротики, которые обнаруживали бы опасный заряд оптимизма во входящем и требовали бы оставлять его за порогом. Поверьте, меня бы такая калитка пропустила без звука. Чего не осталось в последние дни, так это оптимизма. Неприятности сыпятся одна за другой и очень непредсказуемы. «Включая встречу со мной? Нет, нет, что вы! Встреча с вами — это приятный просвет! Ох, не спешите! Еще неизвестно, как у нас все обернется. Вы ведь родились в июне под знаком близнецов, а я в августе под знаком девы. Девы и близнецы сочетаются очень плохо». Он хотел спросить ее, откуда она знает, когда он родился. Но в это время служитель позвал всех обратно в судебный зал. Заседание возобновилось. «Напоминаю, мистер Райфилд, что вы все еще находитесь под присягой», — сказал судья Ронстон. «Теперь вам предстоит ответить на вопросы адвоката фирмы «Сладкие сны». Длинноволосый мужчина поднялся из-за своего стола. Отвесил глубокий поклон судье, чуть поменьше своему оппоненту, мисс Бартлип. Киперу достался едва заметный кивок. «Итак, мистер Райфилд, в своих ответах моей уважаемой коллеге вы продемонстрировали замечательную память. События трехлетней давности сохранились в ней так, будто они случились вчера. Вы помните даже отдельные слова и выражения. Боже мой, мне бы такую память! Не было бы нужды таскать с собой этот чемодан с документами, справками, протоколами. Так что я уверен, события трехмесячной давности вы вспомните без труда. Например, где вы были в июне? Работали в своей фирме или куда-нибудь уезжали?» «Весь июнь я работал, да, отпуск у меня будет только в октябре». «Прекрасно. Значит, если бы мы захотели проверить числа с 12 по...» Он протянул руку назад. Помощник поспешно вложил в нее нужную бумажку. Кипер узнал в помощнике веселого посыльного с фруктовой корзиной. «С 12 по... 16 июня выяснилось бы, что вы находились в фирме. И тому легко представить документальные подтверждения. У вас ведь есть какой-нибудь журнал, где отмечают часы работы сотрудников, или соответствующие карточки, на которых автомат пробивает время прихода и ухода?» «Безусловно. Так что... если бы мы захотели уточнить, скажем, ваше местонахождение 15 июня, это можно было бы сделать без труда. Может быть, вы даже помните, где вы находились в этот день?» Киперу показалось, что лицо длинноволосого стало разрастаться перед ним, как на экране.